Пока она говорила, ее метлу окутал белый дым. Когда он рассеялся, метлы не было видно. Вместо нее в руках теперь был длинный посох. Как и метла, посох был покрыт украшениями, явно созданными с упором на форму, а не на функциональность. Как ни посмотри, он явно не был предназначен для использования в качестве трости. «Теперь нужно наложить его еще раз!» Юрика схватила посох обеими руками и закрыла глаза, чтобы сосредоточиться. «Силовое поле! Модификатор! Зона действия! Конец! Время действия удвоить!» Когда последнее слово сорвалось с ее губ, из ее посоха начал исходить желтый свет. Свет становился все больше и больше, медленно распространяясь на пол и стены комнаты. Это было защитное заклинание, которое защищало комнату, а также Катара и остальных от повреждений. «Должно сработать! Теперь мы должны быть в безопасности еще некоторое время!» Когда свет охватил всю комнату, Юрика открыла глаза и вытерла пот со лба. «Может быть, мне стоит наложить еще и элементальный щит на всякий случай?» Юрика робко взглянула на внутреннюю комнату, где все еще шла битва. Именно в этот момент, без предупреждения, открылась входная дверь. «А?» «Что здесь происходит, Сатоми-кун?» В дверях стояла хозяйка дома Корона, Касаги Шидзука. Она пришла проверить, что происходит, поскольку шум из комнат 106 продолжался далеко за полночь. «Это место! Полный бардак! Что здесь происходит?» Шидзука могла сказать, в каком ужасном состоянии находится внутренняя комната еще от входа. В тот момент, когда она это увидела, она выглядела шокированной. «Что ты делаешь, Сатоми-кун?» Шидзука скинула сандалии и бросилась к внутренней комнате. «А, стой! Туда опасно идти! Посторонним следует молчать!» Шидзука оттолкнула Юрику, которая пыталась ее остановить, и прыгнула во внутреннюю комнату. Оттолкнутая Юрика, как обычно, упала на стену и перестала двигаться. Шидзука видела это, но сейчас у нее были другие приоритеты. «Что вы здесь делаете?» Комната была обуглена и изрешечена дырами, а внутри Катара и еще несколько человек практически бушевали. Шидзука сразу поняла, что это они виноваты в том, что случилось с комнатой. «Хозяйка-сан, опасно, не подходи сюда!» «Что вы сделали с моим драгоценным домом Корона? Этим любимым зданием, которое мне оставили мама и папа?» Однако попытки Катара остановить ее даже не дошли до ушей Шидзуки. Она была вне себя от ярости. Наверное, не было и ни единой души, которая могла бы предвидеть атаку Шидзуки. В тот момент, когда она вошла в комнату, Шидзука увидела Санай и ударила ее изо всех сил. «А, за что?» Молниеносная атака легко отправила Санай в полет, несмотря на ее неуязвимость к обычным атакам. Будучи застигнутой врасплох, Санай даже не успела защититься. «Ха!» Однако Шидзука на этом не остановилась. Она резко выдохнула и, используя импульс от своего удара, развернулась и нанесла круговой удар ногой. «Ха!» «А!» Удар попал в Кириху и тоже отбросил ее. Она врезалась в Катара, но это нисколько не замедлило ее. Вместо этого они вместе упали рядом со стеной. «Кто ты?» Тея была ошеломлена внезапным появлением Шидзуки и быстрым поражением Санай и Кирихи. «Я хозяйка этого здания! Я больше не потерплю этого шума, который беспокоит соседей!» Ее резкий тон и решительная поза не показывали ни капли обычной доброты Шидзуки. Вот насколько она была зла. «Я никому не подчиняюсь! Атакую ее, синеры!» «Ты слишком медлительна!» Почувствовав, что Тея собирается атаковать, Шидзука безжалостно выбросила ладонь вперед. «А!» Тея не могла закончить отдавать приказы об атаке, поскольку ее отбросила быстрая и сильная атака. Она упала на татами, потерпев поражение. «Хозяйка-сан?» Катара не мог поверить своим глазам. Он с большим трудом справлялся с девушками-захватчицами. Но Шидзука смогла расправиться с ними за считанные секунды и без использования какого-либо оружия. «Я не могу в это поверить!» «Кто она? Она действительно человек? Она смогла ударить меня! Она смогла коснуться меня, хотя она не Катара!» Конечно, то же самое относилось и к девушкам. Каждая из них не могла поверить в свое быстрое поражение. Но были ли они готовы принять это или нет, они получили достаточно урона, чтобы быть выведенными из строя. Закончив свою атаку, Шидзука выдохнула и повернулась к Катара и остальным, как будто ничего не произошло. Ее пронзительный взгляд заставил всех четверых застыть на месте. Все они были убеждены, что она сейчас их прикончит. «Сатоми-кун!» «Да!» Шидзука посмотрела на Катара. «У меня была хорошая жизнь. Остальные девушки, сбившись в кучу, были искренне рады, что Шидзука не обращает на них внимания. «Что я могу сделать для тебя, хозяйка-сан?» Катара, с другой стороны, был взволнован. Став свидетелем подавляющей силы Шидзуки, он не мог перестать потеть. «Если подобное повторится, я выселю тебя!» «Да-да, я понимаю!» Глаза Шидзуки были острыми, а голос холодным. Шидзука обладала подавляющей аурой, которую обычно никогда не показывала. Видя это, Катара почувствовал, как из него уходит жизненная сила. «А теперь вы трое!» Когда Шидзука посмотрела на трех девушек, они задрожали и обнялись. «Простите, простите, нам очень жаль!» Три девушкам хором извинились, отбросив все претензии. «Если вы снова устроите беспорядок, вы знаете, что произойдет, верно?» «Да!» «Если вы повредите это здание или создадите проблему другим жильцам, то...» Шидзука остановилась на полуслове и хрустнула костяшками пальцев. «Я обязательно позабочусь о том, чтобы вы пожалели о дне своего рождения!» Затем Шидзука широко улыбнулась девушкам. Три девушки закричали. Несмотря на то, что она просто улыбалась, Шидзука источала неконтролируемую жажду крови. По сравнению с этим, с Катара она обошлась мягко. «Она дьявол. Это дьявол в человеческом обличье. Я не могу идти против нее». Инстинкты девушек кричали им об этом. Но именно тогда они вспомнили о существовании Юрики, которая лежала без сознания неподалеку. «Почему-то единственное без сознания». Девушки завидовали Юрике. Сейчас быть без сознания казалось предпочтительнее. «Так что вы можете сказать в свое оправдание?» Улыбка Шидзуки стала еще шире, когда три девушки не ответили. Многие мужчины сочли бы эту улыбку очень привлекательной, но она вселяла страх только в сердца трех девушек. «Я понимаю. Я больше не буду этого делать. Я с самого начала планировала решать все мирным путем. У меня нет возражений. Абсолютно никаких». «Я благородного происхождения. Я изначально ненавижу варварские методы, такие как драка. Будьте уверены». Их ответы были разными, но все они сводились к одному. Полная капитуляция перед Шидзукой. «Молодцы». Вот так вот в комнате 106 дома Корона впервые за долгое время воцарилась тишина. Хотя чайный столик и был обуглен, он чудом уцелел. Включая Шидзуку, все семеро сидели вокруг него. Теперь было теснее, чем когда-либо прежде, но никто не жаловался. И кроме Шидзуки все сидели прямо и чинно. У всех было серьезное выражение лица, и не было ни следа беззаботной атмосферы, царившей раньше. «Я понимаю ситуацию». Выслушав обстоятельства четырех девушек, Шидзука медленно кивнула. «Призраки, косплеерши, подземные люди и инопланетяне. В это трудно поверить, но, похоже, у меня нет выбора». Теперь Шидзука говорила строго по делу. Ее тон совершенно не был похож на тот, которым она говорила, когда помогала Катара переезжать. Дружелюбная Шидзука теперь была только суровой. Я не косплеерша, я действительно...» Юрика попыталась возразить против выбора слов Шидзукой. «Что ты сказала?» «Нет, ничего, я косплеерша, верно». Но когда Шидзука свирепо посмотрел на нее, она задрожала и легко отступила. Не отстаивать свою точку зрения в таких ситуациях было в характере волшебницы Юрики. «Еще раз, я понимаю. Но как хозяйка я не могу игнорировать этот шум. Я хочу, чтобы вы решили эту ситуацию мирным путем». Как хозяйка, Шидзука должна была где-то провести черту. «У нас не было намерения драться с Катара, но...» «Мы никогда не сможем договориться. Не так-то просто решить все мирным путем только потому, что ты так сказала». «Да, не говоря уже о Катара, я точно не смогу поладить с этой женщиной». Однако девушки, которые только и делали, что дрались, не могли просто принять предложение Шидзуки. «Тогда вы предпочитаете вечный мир прямо сейчас? Я тоже не против». «Тем не менее, драка ничего не решить». «Ты права. Похоже, пришло время нам работать вместе». «Я лучше стану пацифисткой». Когда Шидзука улыбнулась и хрустнула костяшками пальцев, отношение девушек полностью изменилось. С потом, стекающим по их лбам, все они согласились на предложение Шидзуки. «Я рада, что вы со мной согласны. А как насчет тебя, Ниджина Юрика-сан?» Юрика не ответила. «Ниджина-сан? Ты же не хочешь сказать, что хочешь продолжать драться?» «Эй, что случилось?» Снова почувствовав опасность, исходящую от Шидзуки, Катара посмотрел на Юрику. «Юрика, просто скажи, что не хочешь драться. Тебе не нужно рисковать своей жизнью ради косплея». Катара потряс Юрику за плечи и прошептал ей. Но даже тогда Юрика ничего не сказала. Она просто упала на пол после того, как Катара потряс ее. «А, Юрика? Она без сознания?» Бедняжка, должно быть, она очень испугалась. Под руководством Шидзуки, Катара и остальные согласовали различные правила. Все это было быстро оформлено в документ. В основном, в нем говорилось о том, что мирным путем решить вопрос о праве собственности на комнату. Другие пункты включали в себя такие вещи, как не повреждать дом Корона, не беспокоить соседей, не драться за пределами квартиры и не устраивать беспорядки по ночам. Наконец, собранный воедино этот документ стал известен как Конвенция Короны. «Я закончила. Ты следующая, Тея». «Это унизительно. Нет ничего более унизительного, чем подписание этого документа». Тея взяла лист бумаги у Санай и неохотно сняла колпачок с ручки. «Пожалуйста, потерпите, ваше высочество». Рядом с ней сидела Рут, криво улыбаясь. «Тебе не нужно его подписывать. Правда?» Лицо Теи просияло от неожиданного предложения Шидзуки. «Но если ты не подпишешь его, ты просто испытаешь вечный мир прямо сейчас». Шидзука снова хрустнула костяшками пальцев. «Нет, спасибо. Я согласна, что мы должны подписать этот документ». Тея поспешно взяла ручку. Написав на своем родном языке, только она и Рут могли это прочитать. «Как член королевской семьи, я должна принести мир. Моя гордость – ничто по сравнению с этим». Хотя и было немного нытья, в конце концов все согласились подписать документ. «Хозяйка-сан, мне тоже нужно его подписать». «Конечно. Ты, может быть, и являешься нынешним жильцом этой комнаты. Но если ты не будешь действовать по тем же правилам, что и все остальные, как мы сможем двигаться дальше?» «Но даже без этого у меня уже есть с тобой договор. И у меня нет ни лазерных лучей, ни ханев». Продолжая после Теи, Катара поставила свою подпись на документе. «Сатоми-сан, пожалуйста, передай его мне следующий». Дождавшись, когда Катара закончит писать, Юрика протянула руку. Однако Катара просто смотрел на Юрику вместо того, чтобы отдать ей ручку и бумагу. «Что такое?» «Хозяйка-сан, Юрике тоже нужно его подписать?» – спросил Катара. «Ей не нужно, верно? Это же просто Юрика, в конце концов», – добавила Саная. «Ну, если подумать, Ниджина-сан, возможно, и не нужно». «Нет, полагаю, ей не нужно». «Тогда, наконец, я». «Я сделаю это. Я подпишу его. Пожалуйста, позвольте мне подписать его». Когда Катара передавал ручку и бумагу Кирихе, Юрика поспешно выхватила их и нацарапала свое имя – Ниджина Юрика. Это было ее настоящее имя. «Тебе не нужно плакать, Юрика». «Но я тоже серьезно к этому отношусь». Наконец, получив документы, ручку от заплаканной Юрики, Кириха тоже поставила свою подпись. «Я закончила». Когда все поставили свои подписи, они вернули документ Шидзуке. Всего там было 5 имен. Катара, Саная, Юрика, Кириха и Тея. «Отлично. С этого момента правила официально вступают в силу. Если вы нарушаете их, вы знаете, что произойдет, не так ли?» Посмотрев документ, Шидзука оглядела группу. Все шестеро синхронно кивнули. Все они точно знали, что их ждет, если они нарушат правила. «Ну что ж, ребята, я очень рада, что вы найдете способ решить это мирным путем». «А?» В этот момент показалось, что улыбающее лицо Шидзуки исказилось. Внезапно не только она, но и вся комната стала выглядеть странно. В конце концов у него закружилась голова, и он потерял равновесие. Плохи дела. С этими мыслями, проносящимися в его голове, Катара быстро начал терять сознание. «Сатоми-кун!» «А, Катара упал!» «Эй, сейчас не время спать, проснись!» «Не трогайте его, у него ужасная лихорадка, принесите футонный лед!» «Я пойду за аптечкой. Я использую целительную магию». «Не говори глупостей, принеси футон». «А-а-а-а». Сознание Катара погрузилось во тьму. Услышав звук льющейся воды, Катара открыл глаза. «Что?» Сначала Катара был озадачен тем, что оказался в своем футоне, но быстро вспомнил, что произошло. «Точно. После того, как я подписал документ, у меня внезапно закружилась голова, а потом...» Часы показывали 5 утра. А это означало, что Катара проспал несколько часов. «Вы проснулись, Сатоми-сама?» Тень смотрела на Катара сверху вниз. «Рут-сан?» «Доброе утро, Сатоми-сама!» Она мягко улыбнулась ему и сменила мокрое полотенце на его голове на новое. Звук воды, который он слышал раньше, был звуком того, как она стирала полотенце. «Спасибо, Рут-сан!» Новое полотенце было приятным и прохладным. «Нет, не стоит благодарности за такую мелочь!» «К тому же тебе следует поблагодарить и всех остальных. Они все очень волновались, когда ты упал в обморок». Побуждаемый Рут, Катара огляделся и заметил девушек. Все они сидели вокруг футона, каждая спала с измученным выражением лица. «Значит, вы все помогли мне выздороветь?» «Да, Касаги сама тоже была здесь совсем недавно». «Даже хозяйка-сан?» «Да. Но она сказала, что ей нужно идти в школу, и извинилась, когда уходила. Понятно. Я доставил ей много хлопот. Катар снова огляделся. Саная крепко спала рядом с его подушкой. Кириха спала на противоположной стороне. Юрика обнимала подушку во сне, а Тея, похоже, спала неудобно в своем большом платье. Катара думала о них только как о нарушительницах спокойствия. Но, глядя на них сейчас, он чувствовал к ним совершенно противоположное. Может быть, они не так уж и плохи. Это было чувство благодарности за их доброту. «Сатоми-сама, пожалуйста, закройте глаза еще раз». Катара не был уверен, знает ли Рут, что он чувствует, но она нежно улыбнулась ему. «Ты самый уставший из нас всех. Ты перенапрягся последние несколько дней, не так ли? Пожалуйста, отдохни». «Я думаю, я так и сделаю». Катара послушно закрыл глаза. «Спокойной ночи, Сатоми-сама». Катара закрыл глаза, но снова открыл рот. «Спасибо». Эти слова были адресованы не только Рут. Глава 8. Есть дух сотрудничества. Пятница, 10 апреля. Харуми напряглась и заглянула в маленькое окошко на двери класса 1А. «Сатоми-кун!» Беспорядочная атмосфера перед классным часом была одинаковой в любом классе. Были те, кто разговаривал с друзьями, те, кто делал домашние задания, те, кто читал. Ученики проводили утро по-разному. «А, вот он!» Харуми наконец-то заметила того, кого искала, сидящего в задней части класса. «Хорошо, Сатому-куну должно быть стало лучше». Вчера Катара взял выходной в школе. Поскольку у них были клубные занятия, он позвонил, чтобы сообщить ей об этом. Но Харуми не могла не волноваться за Катара. Вот почему она пришла сегодня проведать его. «Он смеется. Похоже, с ним все будет в порядке». Убедившись в этом, Харуми перестала заглядывать в класс и развернулась, чтобы пойти в классы второго года обучения. Будучи такой замкнутой, она не подумала окликнуть Катара. «Хорошо, мне тоже нужно усердно работать сегодня». Харуми было достаточно увидеть, что Катара вернулся и здоров. Она увидит его позже на клубных занятиях, так что у нее не было причин торопиться. Катара же просто болтал с Кенджи, как всегда, совершенно не подозревая, что Харуми приходила к нему. «В школе так спокойно. Слишком много шума. Это плохо». Катара оглядел класс, произнеся это. А Кенджи игриво улыбнулся ему. «И все же, Ко, ты редко берешь выходной в школе?» «Не говори так, как будто я какой-то безмозглый качок». «Но ты такой и есть». После всей этой суматохи Катара в итоге пролежал в постели целый день. Саная появилась в воскресенье. В понедельник это была Юрика, во вторник Кириха, а в среду Тея. Непрекращающая суета настолько измотала Катара, что даже сна до утра было недостаточно, чтобы восстановиться. Из-за этого Катара отсутствовал в школе в четверг, и сейчас была пятница. «Ну, переезд и начало учебы были слишком тяжелыми, даже для могучего Ко, наверное». «Да, что-то вроде того». Катара не рассказал Кенджи правду. Кенджи не любил все, что связано с оккультизмом или странными происшествиями. «Ха-ха, но я рада, что тебе теперь лучше, Сатоми-кун». Шидзука, которая была с Катарой и Кенджи, неловко рассмеялась. Будучи единственной, кто знал о ситуации Катара, она понимала его сложные эмоции. Она сочувственно улыбнулась ему, но... «Ха-ха-ха, а?» Ее улыбка внезапно застыла. «Итак, все вернулись на свои места». В класс вошла учительница, классный руководитель. Конечно, одного этого было недостаточно, чтобы удивить Шидзуку. «Слушайте все, я хочу представить вам новых учеников, переведенных из других школ». Их классный руководитель привела с собой 4 учеников, переведенных из других школ. «О-о-о!» Волнение в классе мгновенно достигло своего пика. «Сасатоми-кун, посмотри туда!» Сразу заметив переведенных учеников, Шидзука взволнованно потрясла Катара за плечи. «А?» Катара и Кенджи все еще болтали и не обращали внимания. «Что случилось, хозяйка-сан?» «Просто посмотри туда!» Потеряв терпение, Шидзука силой потянула Катара за подбородок и повернула его голову к передней части класса. «Ай!» Глаза Катара тут же широко раскрылись, и он несколько раз моргнул. Он усомнился в своих глазах. Он не мог поверить в то, что видел перед собой. «Не может быть!» Если бы это означало, что ему не придется верить в то, что он видит, Катара был бы готов принять все тайны мира прямо сейчас. Вот настолько он был потрясен. «Вы, ребята! Я жалею, что вообще благодарил вас!» Голос Катара звучал как голос человека, который заглянул в глубины ада. Но ад, который он видел, был в образе людей. Ниджина Юрика, Курана Кириха, Теямилис Грефорторте, Руткания Найпардом Шиха. Эти четверо стояли перед классом в форме Кисё Хуракадзе, все с ангельскими улыбками. «Все, пожалуйста, будьте с ними поласковее, хорошо?» Четыре девушки, представленные учителем, поклонились. «Пожалуйста, позаботьтесь о нас!» Девушки были одеты в новую форму и всем хором произнесли приветствие. «Сатоми-кун!» Шидзука положила руку на плечо Катара, как будто утешая его. Из всего мира Шидзука была единственным человеком, который понимал, в каком положении сейчас находится Катара. «Знаешь, я пыталась их остановить». Именно в этот момент перед Катарой появилась Саная. Как ни странно, она тоже была в школьной форме. Она парила вокруг Катара, как обычно. «Что эти девушки задумали?» Шидзука тоже должна была видеть Саная, но она не подавала никаких признаков того, что замечает ее. Вместо этого она сосредоточилась на четырех девушках перед доской. Но Шидзука была не единственной, кто не видел Саная. На самом деле, казалось, ее никто не замечал. Сейчас только Катара и четыре девушки могли видеть и слышать Саная. «Я сказала им, что даже если они попытаются оказать на тебя давление, чтобы выгнать тебя из комнаты, это уже слишком». «Ради этого они зашли так далеко». Сжатый кулак Катара задрожал. «О, Катара здесь!» Тея окликнула Катара очень неестественно, как будто только что заметила его. «Я рада, что мы снова встретились с Сатоми Катара». «Сатоми-сан, я так рада, что мы в одном классе!» Кириха и Юрика последовали за Теей. Единственной, кто ничего не сказал, была Рут, которая просто извиняющимся тоном улыбнулась. «Эти идиотки! Как можно быть такими очевидными?» Девушки, конечно же, знали, в каком классе учился Катара. Вот почему они изначально перевелись сюда. Они также знали, что произойдет, когда они окликнут его. «Катара? Встретились снова? Сатоми-сан?» Класс повернулся к Катара с любопытным и завистливыми взглядами. Некоторые даже бросили на него грязные взгляды. Это было естественно. Каждая из четырех девушек была красивой. Оказавшись в такой ситуации, Катара вспомнил кое-что важное. «Точно, я совсем забыл. В конце концов, вы захватчицы. Хорошо, если вы хотите играть так, я принимаю ваш вызов». «Сатоми-кун, стой, успокойся!» Попытки Шидзуки сдержать Катара были неэффективны. Разволновавшись, он громко крикнул. «Давайте, я приму вызов от вас всех!» «О чем ты говоришь, Катара?» Тея мило наклонила голову и притворилась, что не понимает. Юрика вздрогнула от угрозы. Кириха спокойно наблюдала за развитием ситуации, а Саная просто рассмеялась над Катара. «Я буду защищать свой образ жизни своими руками! Я не позволю вам делать все, что вам вздумается!» До окончания Катара старшей школы оставалось 2 года и 11 месяцев. И вот занавес для трехлетней битвы поднялся. Конец первого тома. Фу, я осилил. Я смог. Я молодец. Лолька-призрак. Лолька-инопланетянин. Онэ-сан. Даже 2 Онэ-сан. И девочка-волшебница. Ну что ж, не хватает только фури-мальчика для полного комплекта. Адский микс в пределах 6 татами для вас озвучивал Зул Шаман. 2024 года в декабре. Всем спасибо и пока. Stay in the dark. 他に何も考えらんない一瞬だって。